Как бы там ни было, напряжение витало в воздухе. Несколько вечеров я просидел вместе с Матвеем, готовя его к математике. Один из этих вечеров прошел в компании других студентов, к нам пришли гости. Настя Сафо, девушка, с которой я немного общался. Игорь Цаплин, друг Матвея, высокий парень, с серыми волосами и невысоким индексом опасности. И Виктор Моржов, единственный ходок в нашей компании. Не то, чтобы мы с ним прямо дружили. Скорее неплохо общались в рамках учебы. Как-то так вышло, что Матвей пустил слух о том, как хорошо я объясняю математику. Там слово за слово и эта компания оказалась у нас на квартире, где мы и провели вечер перед экзаменом. Сдали они, кстати, неплохо. Не идеально, но относительно всей группы попали в первую треть рейтинга. Если в математике я блистал, то в других дисциплинах еле поспевал за остальными. То, что для меня было новым миром, для рядового аристократа считалось привычным. То, что для других считалось новой, продвинутой темой, для меня было чем-то слишком сложным. Чтобы разбирать задания по праву, надо было хорошо знать это право и то, какие законы действуют в стране. И эти законы мы не проходили. Мы разбирали сложные случаи. Я понимал, для чего это нужно. Закон – штука запутанная. Особенно, когда дело касается аристократов. Недостаточно прочитать свод законов. Надо его еще понять и научиться применять это на деле. Вот как применять на деле мы и изучали. Но у меня отсутствовал целый блок знаний, который давали либо в колледже для ареста, либо в рамках домашнего обучения. Поэтому мне приходилось изучать двойную норму чуть ли не по каждому предмету, а еще изучать этикеты те книги, которые дала Ольга Владимировна, да еще алхимией заниматься, что относилось к вопросу выживания. В общем, я не сильно удивился, когда по итогу недели оказался пусть и не в самом низу, но где-то в середине нижней трети по успеваемости. Откровенно говоря, низкий результат. Часть этой трети плевать хотела на учебу. Они сюда ходили то ли для галочки, то ли для налаживания связей. Отмечу, что оказаться внизу списка не означает, что я сдал плохо. Нет, просто другие сдали лучше. Чувствуется, что я с аристократами ходил в разные школы. Надеюсь, что со временем ситуация выправится. Правда, надежды на это слабые, потому что это были всего лишь тесты. Те, кто хорошо сдали, получали бонус на сессии, до которой 2 месяца. Я, как нетрудно догадаться, бонусов не получил. Удалось набрать несколько плюсов в рамках обычной учебы, но этого было мало, чтобы чувствовать себя уверенно. В пятницу был сдан последний тест. Сдавал я его в государственном институте и после получил от Маши Толмачевой приглашение на вечеринку. Надо же мозги разгрузить. Пожала она плечами и жизнерадостно улыбнулась. Ну как может улыбнуться студентка, у которой немного мозги расплавились, и единственное, о чем она сейчас думает, это об отдыхе. А что будет? Бас всех пригласил к себе домой сегодня. Говорит, что родителей не будет. Все уже подготовлено на самом деле. Шашлыки, еда и алкоголь тоже. Чуть смутилась она. Никто не будет против, что я приду. Не то, чтобы мне хотелось ехать в чей-то дом, тратить на это время, но надо же налаживать отношения с однокурсниками. После той драки настороженность постепенно сошла на нет, а тесты так и вовсе переключили внимание на совсем другое и со мной стали общаться, как и раньше. Может и приглашение следствие этого, главное, что хозяин дома не против. Если согласен, то подойди к нему, он скажет детали, указала Маша на парня, которого назвала Басом. Настоящее его имя Сергей Смирнов. По индексам он был на уровне слабых аристократов, но и так, это гораздо больше, чем у обычного человека. Смирнов заметил, что мы смотрим на него, сказал что-то тем, кто стоял рядом с ним и направился к нам. «Эд, ты будешь сегодня? Если приглашение не шутка, то можно». «Никаких шуток», — заверил он меня. «Приглашены все, кто захочет пойти. Форма одежды свободная», — оглядел он с насмешкой мой костюм. «Из-за того, что приходилось бегать между корпусами, ходил я в одежде аристократа. Чем выделялся среди студентов государственного? Сильно выделялся. Почти никто не носил настолько же дорогую одежду, предпочитая одевать обычные молодежные шмотки». После шуточки Смирнов рассказал детали, что и как. «Ехать можно с ночевкой. С собой нужно взять алкоголь или что-нибудь на закуску». Согласившись, отправился домой, где встретил Матвея. «Завтра общее собрание будет», — заявил он сразу же. «Собрание?» Вечеринка. В клуб идем тусить. Ты как, будешь? Во сколько? Вечером, разумеется. Сам пойдешь? Конечно. Уверенно кивнул парень. Это же такая возможность. В чем именно заключается возможность, я не знал, но предположил, что она связана с девушками. Наверное, приду. Давай, это будет весело, сказал он напоследок и скрылся у себя в комнате. Судя по тому, что парень только что вышел из душа и щеголял в одном полотенце, он собирается и сегодня тусить. Ну да, надо же форму держать. Переодевшись, вышел из дома и добрался до общаги, где встретился с Машей. Она стояла в компании других ребят, которые собирались ехать на дачу. Они с жаром обсуждали, как достать алкоголь. Тут надо уточнить, что в силу возраста нам никто бы его не продал. По крайней мере в центре города. Поэтому отправили того, кто выглядел самым старшим и им оказался уж точно не я. Спустя час приготовления отправились в путь, ехали на такси. Со мной села Маша, ее подруга Света и Слава. Тот сам удивился. Сначала от того, что едет. Потом от того, что оказался в компании двух девушек. Я был сильно крупнее его, поэтому сел на переднее кресло. Девушки же откровенно прикалывались над Славой. В обычные дни ему и капли внимания не перепадало от женского пола, а тут, видимо, в силу облегчения от того, что тесты закончились, и намечающегося отдыха, девчонки разошлись. Зашла речь и о хозяине дачи, Смирнове. А правда, что Сергей бастард? Спросил Слава, то ли и правда интересуясь, то ли чтобы тему сменить, а то его в краску вогнали вопросами, была ли у него девушка и кто ему нравится на курсе. Ходят слухи, что да, хихикнула Маша. Что за бастард? Повернулся я, как мог, мимоходом отметив, что водитель навострил уши. Это прозвище его. Вы что, не знаете? Сделала удивленные глаза Света. А чем? Не постеснялся я спросить. Ну, глянула она на затылок водителя, потом расскажу. Как мне уже было известно, город представлял собой не единый монолит, а несколько центров, вокруг которых выстраивалась жизнь. Дача Смирнова находилась в одном из промежуточных мест. Не город, но и не глушь. Домик оказался внушительного размера, в два этажа, огромный и просторный. Там уже собралось несколько ребят. Когда вышли из машины, я услышал чей-то смех. Нас вышел встречать сам Смирнов. Обнял девушек, пожал нам руки, забрал часть пакетов. Другую часть забрал я. Слава откровенно тупил и, кажется, окончательно потерялся в этом суровом мире. «Эд, а ты мясо жарить умеешь?» – спросил тихо Сергей. «Конечно, реально?» – приподнял он бровь. «Прости за недоверие, но эти ботаники», – усмехнулся он по-доброму, – «часто не приспособлены к жизни. Я долго жил в лесу, так что смогу выйти на охоту, добыть дичь, освежевать ее и пожарить». «Да ты крут», – рассмеялся он, – «тогда идем за мной». Девушки со Славой ушли в дом, а Сергей провел меня на задний участок дома, где стоял мангал. «Костер тоже сможешь разжечь, ты не думай, я сам планирую этим заняться, но надо показать новоприбывшим дом, да и других встретить. Сейчас пришлю кого-нибудь в помощь», – бормотал он спешно. «Не переживай, я справлюсь. Может, для кого-то жарить мясо и обязаловка, но для меня сидеть у огня и готовить пищу – это чуть ли не сокровенное таинство, а еще отличный способ отдохнуть душой. Тогда идем со мной, тебе тоже дом покажу, расскажу, где, что и как». Вскоре я узнал, что Смирнов, ну или его родители, как минимум обеспечены. В доме было уютно, со вкусом все обставлено, что создавало ощущение дороговизны. А может, это и стоило дорого, уж в чем-чем, а в интерьерах и ценах на них я не разбирался. Другие студенты восторгались. Мне вспомнились слова Матвея о том, что на твою значимость в глазах других влияют разные мелочи, говорящие о богатстве. Дорога и костюм, парфюм, часы, запонки, ну или твое жилье. Может, в силу этого, может еще по каким причинам, но я прямо видел, как интерес к Сергею со стороны женского пола растет на глазах. Даже ревность на секунду мелькнула. Маша, которая, как я думал, симпатизирует мне, с охотой общалась с Сергеем. Забыв про меня, отловив себя на этой мелочной мысли, отправился заниматься мясом. С Машей я ничего мутить не собирался, понимая, что это скорее усложнит мне жизнь, нежели упростит, так что ну его, сейчас не до этого. Постепенно в доме собирались студенты, я разжег огонь и занял возле него оборону. Ко мне подходили, кто-то вызывался помочь, девушки резали овощи и фрукты, раскладывали еду в доме на столе. Парни общались и кое-кто из них помогал. Это было забавно наблюдать. У присутствующих в той или иной степени включались три режима: хозяйственный, общительный и унылый задрот. Те, кто имел хозяйственную черту, помогали с готовкой, что-то делали для общего удовольствия. Общительные общались, очевидно. Именно они задавали общий формат, добавляли жизни в этот вечер. Ну а задроты безжалостно тупили. Слава, например, я видел, что он хочет общаться, но парень словно промахнулся мимо жизни. Вроде присутствует здесь, никто против него ничего не имеет, но он как бледная тень, в общем процессе не участвует. Ах да, стоит еще отметить, что всего нас было человек 25, не все с потока пришли, из этих 25 всего 9 девушек, за которых началась конкуренция, и в этом деле лидировали больше всего самые хозяйственные и общительные. Задроты же оставались в сторонке, некоторые из них пытались флиртовать, пользуясь общим весельем, но, сразу видно, у кого есть шансы, а у кого нет. Ко мне тоже подходили, наверное, на это играл образ загадочного аристократа, который жарил на всех мясо. Я пренебрегал режимом общительного, зато брал хозяйственным. Всем хотелось хотя бы чуть-чуть постоять у живого огня, да и мясо тоже всем хотелось. Поэтому за весь вечер я успел пообщаться со всеми, да не по одному разу. Вот что значит занять верную позицию. Наблюдая за этим олицетворением студенческой жизни, наблюдая, как алкоголь и еда сближают, я медленно, но верно, отпускал внутреннее напряжение. Тем ужаснее было ощутить, когда где-то рядом, вне территории дома, открылся портал, сработал медальон. Я его сделал по принципу одного заряда. Если вдруг кто рядом переместится, он сработает один раз, исчерпав вложенную энергию. Но, главное, успеет предупредить меня. Я замер на несколько секунд, проверяя, не явился ли за мной Коршунов. Потом тихо отошел и вышел за забор, где встретил Волкова. А я все думал, почувствуешь или нет, хмыкнул он, оставаясь в темноте. Чего надо? Зашел узнать, как дела. Как видишь, неплохо. Я думал, что узнав адрес Коршунова, ты с ним схлестнешься. Было дело. Так вы подрались, немного. Эдгард, его голос наполнился раздражением, а нормально рассказать не судьба. Чего ты хочешь от меня? Сухо спросил я, не чувствуя желания делиться подробностями того вечера и ночи. Хочу знать, почему Коршунов еще жив. Только не говори, что милостиво оставил его на меня. Мы подрались, мы оба живы. Так трудно сделать выводы. Слушай, он дернулся вперед и попытался нависнуть надо мной. Я понимал, что одним движением он может мне голову оторвать, буквально. Но почему-то в тот момент не почувствовал страха. Может, потому что наготове были две печати, ослабление и разрушение. Волков мою реакцию оценил, нахмурился, задумался и отошел. У тебя либо стальные яйца, либо ты придурок. Покачал он головой, так что с Коршуновым ты будешь ему мстить, не в ближайшее время. Так что, если хочешь, то он полностью твой. На самом деле, если Волков его прихлопнет, это сильно упростит мне жизнь. Ясно. Другого я и не ожидал. Разочарованно бросил он и исчез. Выдохнув, я развернулся и пошел обратно на вечеринку. Но застал возле калитки Сергея. «Проблемы?» – спросил он, улыбаясь. «Нет, отошел подышать. Ага-ага. А мне показалось, ты с кем-то здесь болтаешь. Идешь?» Я закрыл за собой калитку и отправился обратно к шашлыкам. Глава 21. Вечеринки. Роман Коршунов, полностью закутанный в черное, сидел на дереве. Залез он туда, чтобы увидеть дом, в котором проживал один не особо приятный человек. Неприятен он был тем, что именно за него собралась выходить замуж мать. Но это лишь первый факт. Второй, гораздо более интересный. Этот мужчина, Кирилл Павлович Тимирязев, был предпринимателем средней руки. Деньги есть, но по меркам аристократов не особо много. Также он был не особо умен. Будь умнее, не задумал бы эту обреченную на провал аферу. 2 недели у Романа ушло на то, чтобы сопоставить факты. Способности ходока в этом сильно помогали. Проникнуть в кабинет – легко. Прочитать документацию – ничего сложного. Подслушать разговор, открываешь проход где-нибудь в чулане и благодаря обостренному слуху слушаешь. Постепенно у Романа в голове сложилась общая картина. Все 2 недели он ждал нападения от Волкова, они с Ярославом расставляли ловушки и думали, как того устранить, но он как в воду канул. Исчез с радаров, перестал кошмарить бизнес и семью Коршуновых. Да и уровень слежки со стороны князя за ним снизился. Роман не знал, с чем это связано, но тихо радовался, что выпало спокойное время, за которой можно разобраться с одной из проблем. Кирилл Павлович, немолодой уже мужчина, жил в не самом роскошном доме. Когда-то здание выглядело красиво, но время его не пощадило. Сделать бы ремонт, обновить фасады, но у владельца не было средств. Да и в бизнесе у него дела шли со скрипом. Если бы Романа попросили коротко описать Кирилла, он бы сказал: типичный неудачник. Вроде при деньгах, но в последние годы из-за череды неправильных решений подрастерял благополучие. Как он познакомился с матерью, Роман не узнал. Та избегала сына, скрывалась и жила в доме Кирилла. Иначе, как помутнением рассудка, Коршунов это объяснить не мог. Он несколько раз наблюдал за матерью в прошедшие дни, и трудно было ее застать трезвой. Тимирязев этому охотно способствовал. Прямо сейчас он подливал матери вина, что-то говорил и смеялся. Роман узнал, что в ближайшие дни они собираются расписаться, а потом забрать тот бизнес, которым занимался Коршунов. Отобрать логистическую компанию, забрать текстильный бизнес. Куш не то, чтобы большой, но и Кирилл не произвел впечатление умного человека. Он и сам любил приложиться к алкоголю, так что, не исключено, что давно пропил мозги. Далеко не сразу Роман поверил в эту историю. Ему это все казалось бредом. Он бы понял, действуй против него кто-то сильный. Но этот клоун, жалкий мошенник, который хочет решить свои проблемы за счет глупой схемы. Это походило на фарс, но, тем не менее, несло реальную угрозу. Коршунов дождался, когда мать выйдет из комнаты. Он увидел, как она спустилась вниз, а сам Тимирязев остался на втором этаже. Проведя рукой по воздуху, Роман открыл проход и вышел за спиной у мужчины. Тот и сообразить ничего не успел, как его схватили и забросили в проход. «Что происходит?» – заверещал он, упав в темноте. В этот же момент Ярослав, уже принявший облик Тимирязева, вошел в дом. Проход закрылся, и Роман остался наедине с этим до нельзя неприятным мужчиной. «На что ты надеялся?» – спросил он, когда решил поймать Коршуновых. «Ты кто?» – сбледнул Кирилл. «Это уже не важно». Махнув рукой, Роман ударил по лицу ладонью. Второй удар пришелся по ногам, чтобы это глупое существо не смогло сбежать. Третий удар перебил гортань. Смотря на то, как Тимирязев хрипит, Коршунов плюнул на него, отвернулся и открыл еще один проход, чтобы вернуться обратно на дерево. То росло недалеко от дома Тимирязева, и с него открывался отличный вид. Где-то через минуту мать выскочила во двор. Следом за ней бежал уже Кирилл, который орал во всю глотку: «Убирайся отсюда, тупорылая шлюха! Ты окончательно пропила себе мозги!» Коршунов усмехнулся. Наверное, мамаша сильно удивилась, когда ее выгнали на улицу ночью. О дальнейшей судьбе женщины он не беспокоился. Если раньше у него еще могло колыхнуться сострадание, то сейчас – нет. Максимум, что сейчас Роман готов сделать для матери – оплатить лечение в клинике от алкоголизма. Дальше события развивались, как и запланировано. Матушка быстро опомнилась, начала кричать в ответ, и соседи получили сцену, полную ненависти и страстей. Если люди князя начнут копать, то узнают, что живой Кирилл по собственной воле выгнал женщину. Сцена затянулась минут на 20, дошло и до рукоприкладства. Интересно, Ярослав получает от этого удовольствие? Сводный брат вошел во вкус, бронился, скандалил, оскорблял. В соседних домах зажегся свет. Здесь жили такие же простолюдины, которые смогли заработать денег и неплохо устроиться. Кто-то даже крикнул, чтобы парочка прекратила брониться. После этой ночи на репутации Коршуновых можно ставить крест. Вдова великого Вячеслава Коршунова пошла по рукам и пьяная закатывает истерики. Лучше уж репутационный ущерб, чем суды и борьба за бизнес. Наконец, мать ушла в закат. Роман надеялся, что она сможет найти такси и добраться, ну, куда-нибудь. Мужчина был зол на мать, но не хотел, чтобы с ней что-то случилось по пути. Впрочем, думать об этом было не время. Настала вторая часть плана. Лжетимирязев вернулся в дом, где показательно достал алкоголь и принялся напиваться. Достаточно просторные окна давали возможность соседям увидеть это зрелище. Минут через 30, хорошо набравшись, Кирилл Павлович вышел из дома, сел в машину, завел мотор, выехал на дорогу. Еще через 20 минут, добравшись до безлюдного места, Ярослав остановился и дождался, когда к нему переместится Роман. «Жди здесь», — сказал тот сводному брату. Впереди ждала самая неприятная часть. Роман притащил с собой тело едва дышащего Кирилла, поместил его на переднее сиденье, облил алкоголем, пустую бутылку бросил на второе сиденье, сел рядом и, путем ухищрений, сделал так, чтобы машина разогналась. Когда та набрала скорость, Роман направил ее в столб, а сам выпрыгнул наружу. Такой трюк не обошелся без последствий, но тело ожидаемо исцелило все травмы. Машина врезалась хорошо, перевернулась и разбилась всмятку. Сам Кирилл впечатался в лобовое стекло, добавляя себе смертельных ранений. Ну а дальше оставалось только облить тачку бензином, поджечь и быстро свалить с места, пока огонь пожирает следы преступления. Ночь на даче закончилась смесью неловких ситуаций, отдельных драм и душевных посиделок. Неловкость заключалась в том, что это все же были студенты, молодые, беззаботные люди, которые еще и выпили недурственно. Были разговоры из разряда «ты меня уважаешь», были и страстные поцелуи у стихийно возникших парочек, были и те, кто не выдержал и проблевался, перебрав. Сам я лишь делал вид, что пью, смачивая губы тем, что мне регулярно наливали в стакан. Напиваться, когда в мире есть те, кто желает тебе смерти, было бы глупо. Я ведь так и не разобрался, кто меня убить тогда в парке пытался. То ли Коршунов, то ли еще кто. Если он, то зачем ему отрицать? Причем отрицать упорно. Чего он хочет этим добиться? Не хочет принимать на себя вину? Ну так у меня на него столько компромата, что подосланные убийцы – это мелочь на общем фоне. Да и если подумать, у него нет мотива посылать убийц. Сейчас, на более-менее трезвую голову, я это понимаю. Нет, понятно, что между нашими семьями большая кровь. Но, во-первых, самолично он в этом не участвовал. Виноваты ли дети за грехи родителей – отдельный вопрос, на который у меня нет однозначного ответа. Во-вторых, то, что мы с ним подрались, тоже не повод отправить убийц. Или повод, допускаю, что в мире есть такие аристократы, готовые убить за косой взгляд. Но в том-то и дело, что Коршуновы не произвели на меня такое впечатление. Со слов Камилы и тех слухов, что до меня дошли, они скорее выглядели как семья в отчаянии. Опальный рот. Если бы Коршунов и правда отправил ко мне убийц, то у князя появился бы лишний повод прижать их. Или нет, черт, я по-прежнему слабо разбираюсь в местных порядках. Домой я отправился часа в два ночи, когда основное веселье пошло на спад. Со мной уехала где-то половина группы. Ну как со мной? Добирались на нескольких машинах, благо из дома Сергея можно было вызвать такси. Всем нам было в одно место. Те, кто жил в городе, предпочли остаться с ночевкой. Также остались те, между кем возникла любовь. Из всего многообразия вечера стоит отметить разговор с бастардом. Он как-то выделил минутку и подошел ко мне, когда рядом никого не было. «Ты тут не запарился?» «Нормально. Люблю огонь». «Ну да, единение с миром, все дела». Постояли, наблюдая за тем, как трещат угли и как шипит мясо. «Так это правда, что ты аристократ?» Разрушил идиллию момента Сергей. «Моя фамилия Соколов, так что да. Как же тебя к нам в институт занесло? В курсе, что тебя вся группа не раз обсудила. Особенно девчонки любят эту тему. Аристократ я только на бумаге. По факту же обычный человек. Не скажи», — покачал он головой, — «я видел, как ты уделал тех парней. Жестоко и красиво. А ты сам?» — глянул я на него, — «говорят, тоже непростых кровей. Как сказать, моя мама 18 лет назад переспала с аристократом. Спустя 9 месяцев появился я. Отца я никогда не видел и даже фамилии его не знаю. А мать не сказала?» — удивился я. «Прости, если лезу, куда не надо». «Да нормально. Я давно научился воспринимать эту ситуацию с юмором. Полезное умение. Я попробовал представить, каково это, жить без отца и не знать, какая у него фамилия. И не смог. У мамы научился», — с затаенной гордостью сказал он, — «она у меня пробивная. Все это», — кивнул он на дом, — «заработала своим трудом». Непонятно, к чему такие откровенности. Почему-то чувствовалось, что Сергей чего-то хочет, но чего именно, прямо не говорит. Пообщались с ним немного, обсудили всякое разное, потом он отправился в дом. Я тоже с ним пошел. Стоять на улице надоело, и пока мясо жарится, на пару минуток можно заглянуть внутрь и пообщаться с другими однокурсниками. Так и прошел вечер. Засыпая у себя в постели, подумал, что в целом было неплохо, получилось расслабиться. Собрание аристократов отличалось от посиделок простолюдинов всем. Местом встречи выбрали пафосный клуб. Матвей туда готовился, как на смертельный бой. Выбрал лучшую свою одежду, намарафетился так, что «ты сверкаешь, как алмаз», — подколол я его. «Так и надо». Не повелся он, главное, выглядеть так, будто это что-то заурядное и естественное. Слушая такие замечания, которые были регулярными в нашем общении, Я не раз задумывался, что с соседом мне повезло. Пусть это и накладывало ограничения, зато Матвей выступал прекрасным источником информации. Как вести себя, с кем и как общаться, как одеваться и еще много других как. «Какой план на сегодня?» – спросил я. «Повеселиться?» «Конечно же», – глянул он на меня недоуменно, мол, чего задаешь глупые вопросы, на которые столь очевидны ответы. Это было частью его личной философии. Он никогда не говорил, что идет снимать девушку. Нет, каждый раз он шел, чтобы хорошо провести время, ничуть не привязываясь к результату. Не все выходные он проводил с новой красавицей, но я ни разу не видел, чтобы он унывал из-за обломов. «Чтобы ты понимал», — обронил он как бы невзначай, «на таких тусовках большую роль играют ненавязчивые понты. Это способ показать себя и унизить других. Например, как?» «Да полно способов», — ответил он, разглядывая себя в зеркало, «те же часы. Если у тебя есть такие, которые стоят больше миллиона, то можешь попробовать конкурировать с самыми богатыми представителями на нашем курсе. Если нету, то лучше и вовсе идти без часов. Миллион. Да за такую цену это уже не часы, а магический артефакт, со встроенным свойством, как и сказал Матвей, одним фактом своего существования унижать других. Мы с тобой не сможем конкурировать по степени богатства», — продолжил наставлять сосед, «не сможем конкурировать по влиянию, именитости, личной силе и всем другим, столь важным в нашем обществе параметрам. Поэтому придется брать харизмой. Кого именно брать, у меня вопроса не возникло. Конечно же, аристократок. Я успел достаточно узнать Матвея, чтобы понять его цели. Он до жути хотел пробиться по жизни. Ради этого он, во-первых, пахал в институте. Во-вторых, общался с женщинами. Много общался. На самом деле он общался со всеми. У него было много знакомых, друзей, но... На втором уроке этикета Аристарх Павлович объяснил один важный момент. Мезальянс. Этот термин в основном используется применительно к бракам и отношениям. Когда кто-то богатый и влиятельный сходится с кем-то бедным и невлиятельным, то это мезальянс, но он может быть не только в любовных отношениях, но и в дружбе. Если я, будучи почти никем, по меркам аристократов, подойду пообщаться к тому, кто находится наверху социальной лестницы, то это будет выглядеть как моя попытка поиметь что-то с такой связи. Даже сам факт общения с кем-то высокого уровня будет играть на повышение моей репутации, а у того человека наоборот, понижение. То есть он ничего от общения со мной не приобретает, а я получаю, даже если просто постою рядом. Из этого простого правила следовали сотни нюансов и трудностей, с которыми можно столкнуться. Я не мог свободно заговорить, с кем захочу. Со мной же мог заговорить, кто угодно. В случае Матвея то же самое, мы с ним находимся где-то на одном уровне. Оба не особо богатые, разве что у него есть семья, но тут какой момент. Непонятно, что лучше или хуже, бедная, но живая семья или мертвая. Нет, понятно, что с личной точки зрения лучше живые родители. Но если они бедны, то как бы доказали всем, что не могут устроиться в жизни. Иначе говоря, они неудачники и с такими просто опасно иметь дело. Да, общество Аристота еще фауна со своими жестокими законами. Так вот, чем выше ты по положению, тем больше себе можешь позволить. Мы с Матвеем не можем пригласить любую аристократку на свидание. Не можем позвать к себе. Вообще мало что можем. Чтобы не выглядеть, как пиявки, остается не так много ходов. На самом деле возможна одна линия поведения. Либо ты пытаешься собирать крохи с барского стола, выставляя себя максимально удобным, лезущим из кожи вон, чтобы присосаться к кому-то покрупнее, либо, я это называл путем гордого и упорного, вместо того, что навязываться другим, ты херачишь как проклятый, стараясь заработать репутацию делами. Так, например, я имел какие-то бонусы, хорошо разбираясь в точных науках. У Матвея были другие таланты, он был дамским любимчиком, и другие парни-аристократы это знали. Несколько раз я наблюдал, как Матвей ходит с кем-то по клубам, не лично наблюдал, но картину составил из оговорок, да и прямых рассказов. В общем, не все парни-аристократы могли легко снять девушку. Ну или это будет секс за деньги, что не так интересно. Нет духа охоты, как говорил Матвей. Поэтому его любили звать с собой, так как это почти гарантированно означало, что ночь закончится как надо. Я и сам это на себе прочувствовал, когда мы вместе пошли. Особый талант Матвея – это то, что открывало ему путь к другим ариста. Если есть запрос с другой стороны, то ты можешь общаться с кем угодно. В случае девушек, То же самое, если кто-то из них проявит интерес, то это даст зеленый свет. Ради этого все поведение соседа и строилось. Он работал на то, чтобы вызывать поток внимания в свою сторону, при этом не навязываясь, что называл «брать харизмой». Что я могу сказать об этом вечере? Мне не понравилось. В клубе было дорого, что напрягало. Я чувствовал себя не как рыба в воде, а как бедный родственник. Матвей сразу отделился и включил всю свою харизму, начав, кажется, очаровывать всех женщин разом. Может, у него демоническая кровь в жилах течет? Никак иначе я это объяснить не могу. Пришли мы к 10. В 11 случилось маленькое чудо. В клубе имелась сцена. Там играли живые музыканты, какая-то группа, чье название я не знал. После них вышла студентка, которую я видел на дебатах, Алиса Сирень. Та самая рыжая красавица, которая умела голосом погружать в транс. В этот раз я увидел, как это происходит. Ее голос звучал, как голос любимой женщины. Сердце дало сбой, весь остальной мир исчез. Все внимание сузилось до нее одной. Она выглядела, как объятая пламенем, как богиня, спустившаяся с небес. «Эд, очнись!» Ткнула меня локтем в бок Настя Сафо. «А, что?» «Отмер я. Все закончилось. Пару минут назад. Ты совсем потерялся. Еще чуть-чуть и потекли бы слюнки». Я непроизвольно дернулся и утерся. «Блин, совсем контроль потерял». Оглядевшись, увидел, что не один такой под впечатлением. «Магия какая-то», — сказал я. «Не заметил, как ты подошла». «Да, мастак ты делать комплименты. Если что, то девушкам не нравится, когда парни говорят, что кто-то лучше». «Ой, да ладно», — спохватился я, — «ты же знаешь, что прекрасно и очаровательно, откуда у тебя сомнения, что это кто-то оспаривает?» «Никаких сомнений», — вздернула она подбородок и спустя секунду рассмеялась. «Пойдем танцевать». И мы танцевали. Я насмотрелся, как это делают другие. Ничего сложного. Главное — расслабиться и поменьше думать о том, что будешь выглядеть глупо. Как закончили, поболтали еще с Настей, и она отправилась бороздить просторы клуба. Еще одна особенность этого общества. Многие пытались налаживать контакты. Подходили друг к другу, общались. Я тоже немного пообщался, а потом тихо свалил. Отметился и хватит, лучше высплюсь нормально, хватит с меня гулянок. Глава 22. Испытание. В среду, на следующей неделе после выходных, я рискнул провести первое испытание блокиратора. Опасность заключалась в том, что если вдруг студенты потеряют способность перемещаться, то это вызовет ненужные разбирательства. Тестировать я собирался не печати, а артефакт, который создал на днях. Он имел 3 уровня мощности и регулятор. Самый слабый уровень должен был создать небольшие помехи. По моим предположениям, это затруднит перемещение, но не блокирует их полностью. Для теста в перерывах между парами я уселся на подоконнике недалеко от портальной комнаты. Когда туда направился один из студентов, активировал блокиратор на 2 уровень мощности. Расстояние как раз было таким, чтобы я заблокировал проход, но не стоял рядом. Спустя где-то минуту из комнаты вышел злой, раздраженный и растерянный студент, который не понял, что произошло. В этот момент подошел еще один желающий переместиться, они заговорили и до меня донесли жалобы, что какого-то хрена администрация заблокировала перемещение. Я тут же отключил блокиратор и постарался принять максимально беспечный вид. Второй студент зашел в комнату и уже не вышел. Выругавшись, первый зашел следом и тоже пропал. Я же сделал вывод, что артефакт работает. Отлично, первая часть большого плана реализована. Под конец октября нас порадовали приглашенными из других государств лекторами. Под это дело целую неделю выделили. Я сначала не понял, в чем прикол. Подумаешь, кто-то приедет. И что? Максимум было заявлено по 3 лекции на одного человека. Что за это время можно рассказать? То, что в этом есть смысл, я задумался, когда новость распространилась среди студентов, породив обсуждение. «Ты не понимаешь», — говорила Настя Сафо. «Так уж сложилось, что она стала первой, с кем я обсудил эту новость. Объяснишь, как я приметил еще в первые дни, Настя была максимально простой для аристократки и легко общалась со всеми. При этом она была из хорошей, уважаемой семьи, не тех, кто подпирает небосводы, а скорее на том уровне, на котором раньше находились Соколовы. Ты же в курсе про всю эту историю с учебными заведениями? В последние 10 лет они работали с перебоями. На самом деле это большая проблема. В стране не хватает квалифицированных специалистов. Сильно не хватает. Знал бы ты, как трудно найти толкового человека. Покачала она головой, в любой теме. Девушка говорила из своего опыта. Ее родители пристроили к общему делу, которым она занималась на выходных. Поэтому это не первая услышанная мною жалоба, как трудно найти подходящего человека на место. Так что там с лекторами, как я знал, Настя иногда могла увлечься и болтать, абсолютно забыв, о чем вообще разговор шел. Причем делала она это только с теми, с кем общалась ближе других. А если быть точным, с кем просто общалась, так-то она умела быть собранной. Да погоди, я об этом и толкую. На международной арене наше государство отсталое. Я знаю, о чем говорю, довелось попутешествовать. Не все у нас так плохо, а с новым князем может и наладиться, но, короче, зарубежные лекторы, тем более такого уровня, это очень большой шаг для всей страны. Удивительно, как князь смог это организовать. Думаешь, сам князь этим занимался? Конечно, не только он. Понятно, что там не обошлось без Измайловых и их команд, но без князя такой вопрос не решить. Измайловы обязаны гарантировать безопасность на своей территории, а князь обязан гарантировать безопасность на территории страны. Чувствуешь разницу? Улыбнулась она и прищурилась одним глазом, чуть наклонив голову. Круто, очень круто. Представь, что ты мегавостребованный специалист, что у тебя есть мировое имя. Поехал бы ты черт знает куда, не знаю, не поехал бы. Из всех предложений всегда выбирают лучшие. Зачем тратить время впустую? Если понимать, что к чему, то очевидно, что сначала нужно было найти выход на этих лекторов, потом с ними договориться, хорошо заплатить и, возможно, не только деньгами, гарантировать безопасность, ну и обеспечить все это мероприятие, начиная от перелета и заканчивая развлекательной программой. С этой точки зрения и правда, кто-то проделал титанический объем работы, чтобы организовать бесплатные лекции для студентов, что само по себе не означало, что от мероприятия будет практический толк лично для меня, но мой скептицизм окончательно улетучился после первой же лекции. Такой формат для получения практических навыков не особо подходил. Для отработки навыков надо что-то делать, здесь же мы просто слушали. Но лекции прекрасно выполняли другую, ничуть не менее важную функцию. Они расширяли кругозор. Мероприятие проходило не только для студентов старшего института, но и для сторонних людей, тех, кто интересовался наукой. Всего пару тысяч человек набралось, из которых около трети пришлось на молодежь. Особенно меня впечатлила лекция по квантовой физике. Вот это точно уж взрыв мозга, который расширил картину мира. Надо подумать, как использовать закон подобия на квантовом уровне, да и прочие законы. ХМ. Были и другие темы. Экономика, управление, философия, биология, генетика, компьютерные технологии. Последнюю тему я сначала не понял, а потом проникся. Оказывается, в мире изобрели машины, которые производят вычисления. Пока они были не особо распространены, но использовались в лабораториях, на предприятиях, в общем там, где производилось много расчетов. Прошел слух, что у нас в следующем году тоже такие появятся. Я же подумал, можно ли производить расчеты особо сложных печатей на этих штуках. Как по мне, один из самых неприятных моментов в жизни, это когда разрушают идиллию. В какой-то здоровый, полезный, развивающий процесс вторгается что-то деструктивное. Это как в картину, которую писал неделями, а то и месяцами, кто-то кинет комком грязи. Ужасно. Это случилось в пятницу, в последний день выступления зарубежных лекторов. Собственно, во время последней лекции это и произошло. Было около 7 вечера, я сидел в большом конференц-зале, где конспектировал новые для себя идеи. Внезапно отключился свет. Как я позже узнаю из новостей, все началось далеко отсюда, около ближайшей электростанции, которую буквально разнесли на части, отчего свет и вырубился. Поднялась суета, никто не испугался, но удовольствия было мало, оказаться внезапно в темноте. Впрочем, лектора это не особо смутило. Если никто не против, можем продолжить и так, ничуть не растерялся француз, который рассказывал об искусстве, как об историческом, так и о современном. С помощью проектора он показывал многие шедевры мировой живописи, а я это дело люблю, поэтому слушал с неподдельным интересом. Правда, придется обойтись без слайдов, добавил мужчина. Я расстроился. Слайды были отдельным источником вдохновения. Но что делать? Лекция все же закончилась раньше, чем планировалось. Через полчаса. За это время свет так и не восстановили. Тогда еще никто не знал, в чем настоящая причина. Когда люди выбрались в коридор, а потом добрались и до улицы, то первые из них увидели, как в городе поднимается несколько столбов дыма. Я тоже это заметил, когда собирался идти домой. Что за дьявольщина? Уставился на это зрелище Матвей. Идти мы собирались с ним вместе. Горит что-то. Но что, и что происходит? В этой ситуации я увидел еще одно преимущество аристократов. Те, кто являлся открытыми ходоками, на несколько минут исчезли, а потом снова появились. К этому моменту во дворе собралась толпа. Мне казалось это странным. В городе явно что-то нехорошее происходит, а люди толпятся и глазеют. Там пожары и вспышки, поведал нам Виктор Моржов. Так уж вышло, что я оказался рядом с тем местом, куда он вернулся. Но что послужило причиной, не знаю. Подходить близко не стал. Новость подхватили, и она быстро распространилась среди людей. «Может, пойдем?» – спросил у меня Матвей, стоявший рядом. «Тебе не интересно, что происходит?» «Не, пожарные наверняка уже выехали на место. Вопрос решат и без нас», – хмыкнул он, словно я заявил, что надо бежать и решать проблему. Я задумчиво кивнул, пытаясь уловить странное чувство. Ощущение, будто сейчас происходило что-то важное. У алхимиков бывает такое чувство, когда они соприкасаются с нарушением цикла. Это сродни броску камня в тихую гладь озера. Волны расходятся в стороны, и если ты обладаешь достаточной чувствительностью, то понимаешь, что происходит что-то неладное. Вот я и чувствовал, что-то происходит, но неизвестно, что именно. Далеко не все студенты и собравшиеся стали задерживаться. Кто-то направился к своим машинам, кто-то, имею в виду обычных студентов, потопали к метро. Я тоже в сторону дома направился. Что бы ни происходило, не тот у меня уровень, чтобы вмешиваться. Да я пока доберусь до пожаров, куча времени пройдет. Вечер ведь, самое время для пробок. Но события сами настигли меня. Вокруг института имелось много открытых пространств. Часть пути мы с Матвеем прошли рядом с обычными студентами. Нам было по пути до метро. Когда все началось, мы с Матвеем отделились и прошли метров 30. Студенты почти успели добраться до спуска вниз. Часть из них даже зашла внутрь. Раздался хлопок и вспышка. Повезло, что я смотрел в другую сторону, но и так, несколько секунд перед глазами плавали круги. Когда я проморгался, то не сразу осознал, что вижу нечто знакомое. Это был зверь, тот самый паук, с которым я уже дрался, но сильно измененный. Этот был крупнее, его покрывала металлическая броня, и вокруг тела бегали молнии. «Твою мать!» – вырвалось у соседа. А дальше события понеслись вскачь. Официально должность Родиона называлась директор внутренней безопасности. Если же говорить более человеческим языком, то Родион должен был следить, чтобы на улицах города, а в идеале и в страны, царил мир и покой. О безопасности страны пока было рано говорить. Территория большая, и в большинстве удаленных городов заправляли кланы и отдельные семьи. В общем, это тема последующих лет. Сейчас же Родион отвечал в основном за безопасность города и всех событий, с ним связанных. Нет ничего удивительного, что когда электростанцию разнесли, Родион об этом узнал в первые же минуты. Узнал, собрал команду быстрого реагирования, подготовленную как раз для этого случая, и отправился на место событий. На первой точке они застали разрушенную электростанцию и увидели последствия. Часть города обесточила, что в ночное время выглядело особо зловеще. Виновник события оказался здесь же. Родион ожидал увидеть паука. Почему-то мужчина не сомневался, что это будет именно он. Но пауком это нечто назвать было сложно. Тварь жрала, поглощала металлы и светилась электрическими разрядами. Последнее было самым неожиданным, да и размерами сильно отличалось от того, что Родион ожидал увидеть. Как и формой, прибавилось металлических наростов, которые плотно покрывали тело монстра. «Камень!» — крикнул Родион. Сам он остался в задних рядах. Драться не его задача. Для этого есть специальная группа. «За защитный камень или метеоритное железо», как его называли, отвечал Ходок. Когда Родион столкнулся с угрозой нападения зверей и ходоков, то разработал соответствующие протоколы. Крайне сложно ловить тварь, которая умеет прыгать, поэтому они и притащили камень, который не успел сработать. Паук, стоило ему заметить группу, сжался, взорвался разрядами и исчез. Вспышкой задело несколько бесов, и те отлетели в сторону. Убедившись, что паука нигде нет, Родион перешел к себе в кабинет. Группа осталась на месте. Их задачей стало осмотреть окрестности и найти тварь. Когда найдут, то заберут своего начальника. Сам же Родион в это время занялся раздачей приказов. Связался с кабинетом князя и передал срочные новости, поставил на уши милицию и всех, кто мог оперативно сообщать, где появится паук. Следующие новости пришли минут через пять. Новое место, новое нападение. И снова история повторилась. Паук атаковал, жрал металл, разрезал машины и любые металлические объекты. Особенно ему фонари и линии передач понравились. Он словно чувствовал, где проходит электричество. Родион застал сцену, когда паук вгрызся в провода. От укуса те заискрили и вскоре в ближайших местах погас свет. В этой части города он еще сохранялся, но ненадолго. По пауку открыли стрельбу, накинули сети, но он снова переместился, проигнорировав камень. Если в первый раз это можно было счесть случайностью, то во второй. В голове Родиона сложился пазл. Зверь жрет металл. Метеоритное железо, тоже металл. Неужели кто-то пошел на то, чтобы скормить сверхценный материал твари, чтобы что, чтобы ее не поймали? В третьей точке они действовали аккуратнее и более жестко. Попробовали захватить в сети зверя, но тот игнорировал любые попытки. От его шкуры отскакивали крупнокалиберные пули. Сети он либо разрезал, либо пожирал. О том, чтобы атаковать вручную, речи не шло. Тварь была размером с грузовик, гораздо выше, чем ожидал увидеть Родион. Да и металлическое тело. Бесы сильны, спору нет, но им не под силу соперничать с металлом. С каждой минутой ситуация становилась более критичной. Люди были готовы к встрече с обычным зверем, но не этим чудовищем. От князя поступило разрешение на применение тяжелого вооружения, но это не сильно помогло. Один раз они смогли нанести ему рану, но паук тут же скрылся. Когда они выследили его в следующий раз, он восстановил повреждения и стал злее. Двое бесов погибло, и это можно было назвать удачей, потому что погибнуть могло гораздо больше. Догадайся, паук, что он сильнее людей. В какой-то момент ситуация резко обострилась. Паук скакал по всему городу и добрался до центра, выйдя прямо к институтам, откуда массово выходили ученики. Если сравнивать критические ситуации и обычную жизнь, то восприятие и мышление работают совсем иначе. Когда я увидел паука, то осознал несколько вещей. Сейчас он нападет на людей, на тех, с кем я хожу на пары. До этого события оставалось ничтожно мало времени. Паук появился прямо на крыше метро. Эта особь была в разы больше и ужаснула своими размерами. Нечего было и думать, чтобы выйти против него в рукопашную. «Бегите!» — крикнул я замершим людям. «Что делать?» — спросил Матвей. Спросил резко, отрывистым голосом. Я не увидел на его лице страха, сосредоточенность и собранность. В моей голове пронеслись десятки вариантов, что можно сделать. Но это путь алхимии. Начни я действовать в полную силу, моему инкогнито придет конец. Он агрессивный, нападет на людей, умеет перемещаться, перечислил я быстро. Нужно увести всех, кого сможем. Действуй. Матвей сорвался с места. Он чуть ли не напрыгнул на ближайшую группу прохожих, замахав руками и потребовав, чтобы они бежали. Если паук задастся целью убить кого-то, то сбежать не получится. Но лучше так, чем стоять у него на виду. Тем временем тварь оторвала вывеску метро, разорвала на части и запихнула себе в рот. Повезло, что здесь достаточно темно, но надо помнить, что некоторые аристократы хорошо видят в темноте. Сейчас слишком много свидетелей. Впрочем, плевать. Все внимание было сосредоточено на пауке, а не на мне. Я пригнулся к земле и достал амулет. На самом деле это был зуб паука, с которым я встречался ранее. Оставил себе небольшой кусочек, как трофей на память. Быстро создав печать, используя закон подобия и алхимию разрушения, запустил обратный процесс внутри организма паука. В прошлый раз я обнаружил, что он питается металлом, переваривает его, расщепляет и пускает на восстановление или усиление тела. Если сломать этот механизм, то можно нанести сильный вред. Но в этой атаке слишком много факторов играло против меня. Это была другая тварь, а значит, закон подобия работал не так хорошо, как хотелось бы. Между нами было приличное расстояние, около сотни метров. Это была живая тварь, полная жизненных сил, а значит, имеющая сопротивление любым попыткам изменить организм. Да и времени у меня не было, чтобы тщательно все рассчитать и подготовиться. Какой-то эффект был. Монстр замер, заскрипел, затрещал разрядами молний, но замер. Так он простоял долгих две минуты, чем несказанно меня порадовал. Я хоть и угрохал половину сил, но результата добился. Две минуты – это очень много. Люди успели разбежаться, только самые тупые и упрямые остались. Матвей молодец, увел многих отсюда. Я ему помогал в этом деле, иначе бы странно выглядело, Почему стою и бездействую? 2 минуты. Как много и как мало. Когда это время истекло и монстр задвигался, явились ходоки. Ну или один ходок с боевым отрядом. Я узнал одно из лиц. Это был тот самый Мрадион, который меня допрашивал. Кажется, он командовал операцией. Не знаю, насколько они удивились, увидев контуженного паука, но ситуацией воспользовались. Накрыли его плотным огнем из чего-то тяжелого. Загрохотали взрывы, тварь снесло с крыши и она рухнула на асфальт. Повезло, что к этому моменту там не осталось людей. «Уходим», — потянул меня Матвей. Я пробежал с ним 50 метров, а потом остановился. «Эт, какого хрена?» Встал он рядом. «Хочу досмотреть, ничего лучше на ходу я не придумал. Ты с ума сошел, только мешаться будешь». Я издалека гляну. Уже видел такого паука, когда в институт ехал поступать. «Поверь, я смогу позаботиться о себе». «Да чтоб тебя, ну твоя взяла». Он и не подумал уходить. «Нет, ты иди, незачем нам двоим рисковать. Когда сзади грохочет и ведут нешуточный бой, то подбирать логичные аргументы, чтобы тебя оставили одного и дали заняться делом, та еще задачка, которую я откровенно слил. Я тебя не оставлю», упрямо ответил он. Со стороны метро полыхнуло особенно сильно, а потом стрельба перенеслась в другую сторону. Паук обрушился на один из корпусов института, переместившись. «Лучше давай людей уведем», — предложил я. В тот момент я чувствовал благодарность за то, что Матвей меня не бросил. В то же время я чувствовал раздражение, потому что это мешало действовать в полную силу. Поэтому я обманул друга. «Как назвать человека, который не бросает тебя в опасной ситуации? Друг он и есть друг». Матвей согласился и пошел отгонять зевак. Тем временем на место боя подоспело еще несколько отрядов, но они сосредоточились на пауке. Обычные же люди, будь они неладны, тянулись как сверчки на огонь, видимо, чтобы сгореть и убиться. Полиция тоже подъехала. Я заметил несколько мигалок. Они отгоняли людей, блокировали проезды, но их пока что было слишком мало. Тут ведь рядом дороги, а это центр. Люди ехали мимо, останавливались, образовался затор. В общем, Матвей пошел разгонять зевак. Я тоже пошел, но быстро затерялся в толпе, отделился и бросился к ближайшему двору, пробежал через него и добрался до места драки. Ну, до ближайшего места, откуда видно сражение и где можно остаться вне чужих глаз. В этот раз я работал чуть дольше, выписал объемную печать, совместил оплавленный амулет с блокиратором и передал эффект блокировки прямо пауку. Целью было не дать ему снова переместиться. Судя по тому, что дым поднимался в нескольких местах, это была большая проблема для охотников. И, кажется, я ее решил. Следующие 3 минуты зверь метался между корпусами. Его поливали огнем, взрывами, пытались запутать сетями. Эта же тварь натурально кидалась молниями. Могла легко взорваться электрической вспышкой, оставляя за собой пачками раненых, а то и вовсе убитых. Электричество. До меня запоздало дошло, что тварь была ходячим генератором и хранилищем колоссального объема электроэнергии. Осознав это, в моей голове пронеслись 1000 мыслей. Двигаться я начал раньше, чем понял, что именно хочу сделать. Мне нужен был ток и металл. Найти их я собирался у ближайшей машины. Да простит меня тот человек, который оставил здесь автомобиль. Я подбежал к капоту и начал вычерчивать почти разрушенным амулетом первую печать, следом за ним вторую, потом третью, четвертую и пятую. Алхимия – это всегда про точные расчеты, но иногда, когда подгорает, получается соображать очень быстро. Когда я активировал печать, произошло несколько вещей. Мои внутренности обдало холодом. Так организм показал, что я потратился до предела и даже больше. Капот машины резко раскалился, обдавая жаром, а потом паук раскалился и взорвался. Это было красивое зрелище. В ночи, без света фонарей, всполохах огня, взрывов и редких фар машин, он замер, окрасился алым, а потом громыхнул, забрызгав округу алым металлом. Я, улыбаясь, сделал несколько шагов, чтобы раскаленная машина не обожгла, и рухнул лицом вниз в промерзшую клумбу. Эпилог. Анастас Медведев лично явился на поле боя. Рядом с ним стояла сестра, Ольга Медведева и Игнат Филинов. Втроем они взирали на последствия. Битва отгремела с час назад. «Предлагаю ввести новое обозначение. Не зверь, а чудовище», — предложила Ольга. Анастас бросил на нее оценивающий взгляд. Он как никто понимал, какие чувства стоят за этими внешне спокойными словами. 5 лет назад Ольга потеряла мужа в ходе войны с Рысевыми. Спустя полгода после этого события виновные исчезли, а сестра обрела покой. Она могла сколько угодно утверждать, что не разбирается в сражениях, но если кто-то трогал ее семью или ее детище, а институты она воспринимала отчасти именно как свои проекты. В общем, Анастас хорошо знал, что сейчас чувствует Ольга. Он и сам чувствовал гнев зверя, требующий карать. «Я пойду успокаивать наших гостей и попробую снизить репутационный ущерб», сказала женщина. «Возьми охрану с собой». Сестра кивнула и ушла. Князь продолжил осматривать последствия. Сейчас здесь суетилось много людей. Врачи оказывали помощь пострадавшим, гвардия оцепила место стычки и никого не пускала. Другие люди уже занялись завалами, один из корпусов основательно разрушили, другие потрепали. Пространство рядом с князем мигнуло и рядом появился Измайлов, злой Измайлов-старший. Он уставился на князя. Несколько долгих секунд они смотрели друг на друга, а потом Измайлов исчез. По молчаливому соглашению они договорились не устраивать здесь разборок и обсудить случившееся позже. Следующим подошел Родион. Игнат открыл проход для них троих и они переместились в защищенное место. «Докладывай», – потребовал князь. Сам он вместе с Игнатом уселись в кресло и уставились на подчиненного. «Это было не то, к чему мы готовились». Паук игнорировал метеоритное железо. Предположительно из-за того, что его им накормили. «Кто додумался до такого?» Покачал головой Игнат. «Мы были не готовы к этому, ни к тому, что он будет игнорировать попытки заблокировать, ни к железной броне, ни к размерам, ни к ударам электричеством». Вывод. Кто-то научился создавать зверей с новыми свойствами. То, с чем мы столкнулись, идеальная машина для разрушения города. Кто-то, это Белогрудовы. Раздраженно уточнил Игнат. «Нет прямых доказательств, что за этим стоят они», спокойно ответил Родион. «Хотя они первые, кто приходит на ум. Нам известно три стороны. Создатели, посредники и покупатели. Посредники в виде Трофима исключены, в силу его смерти. Да и не было у них средств на доработку технологии. Допускаю, что технология изначально содержала возможность масштабирования и усиления зверя. Как бы там ни было, за сегодняшним происшествием стоят либо создатели, либо покупатели. Но я не дам гарантий, что Трофим был единственным посредником. Не исключено, что действует несколько групп, а значит, товар мог оказаться у кого угодно. Верно, но у нас есть пока только один подозреваемый. Тебе удалось что-то узнать о Белогрудовых? Поинтересовался Игнат. Нет, наблюдение не подтвердило, что они владеют чем-то таким, что ровным счетом ничего не значит, кивнул князь. Продолжай. Мы облажались. Паука удалось пробить только тяжелым вооружением, из-за чего пострадал город. Но убили его не мы. В смысле? Князь подался вперед. Когда тварь переместилась к институту, то случилось нечто странное. Она замерла приблизительно на 2 минуты. Начала двигаться, как раз когда мы появились. Это первая странность. Вторая, она внезапно прекратила перемещаться. Хотя пыталась. И это тоже случилось возле института. Третья странность, смерть паука. Он расплавился. У нас не было оружия, способного с ним сделать такое. Предположительно, паук накопил в себе большое количество энергии. Именно она послужила тем, что его расплавило. Но, договаривай, сказал князь, когда Родион впервые на его памяти замялся, что послужило причиной. Почему паук сначала замедлился, потом прекратил перемещаться, а следом его способности обратились против него. Есть и четвертая странность. Машина. Недалеко от места событий мы нашли расплавленный автомобиль. Странные ты вещи рассказываешь. Нахмурился Игнат. «Есть идеи, кто за этим стоит? Очевидно, что вмешалась третья сторона. Кто? Не знаю. Студенты?» Предположил князь. «Это рабочая версия. Сейчас мои люди опрашивают свидетелей. Когда установим, кто там присутствовал, что делал и как себя вел, возможно, ситуация прояснится. А мальчишка там был?» Спросил Игнат. «Соколов?» Сразу понял, о ком речь. Родион был вместе с соседом, с которым они снимают квартиру. Проявил себя, как герой, быстро сориентировались и принялись разгонять людей. Если бы не они, погибло гораздо больше. Значит, он герой, а не подозреваемый, уточнил Игнат. Я пока не знаю, но выясню. Надо всех опросить, что не так легко, учитывая, что мы имеем дело с аристократами. Князь стиснул зубы. Он мог дать отмашку допросить всех, кто там находился. Если с обычными студентами проблем нет, то с некоторыми семьями, в общем, они могут не обрадоваться, что кто-то допрашивает их детей. «Действуй», — сказал Анастас, — «выясни, кто и где находился, кто и что делал. Восстанови каждую секунду. Родион кивнул и добавил, возможно, это была не третья сторона, как и в любой новой технологии, в этой могло пойти что-то не так, хочешь сказать, что паук сломался, не исключаю эту вероятность, я не верю в эту теорию, ответил князь, копай так глубоко, как сможешь, можешь идти. Родион ничего не ответил, поклонился и Игнат создал для него проход, что думаешь, поинтересовался князь у советника, ничего, ответил старик. «Чертовщина какая-то, я не верю, что это случайное событие, кто-то против нас выступил, Белогрудовы, да, но возможно они лишь одно из звеньев чего-то более масштабного, гадать смысла нет, посмотрим, кто и какие ходы дальше сделает, а там видно будет, пожалуй, я тоже пойду, надо наводить порядок». Оставшись один, князь прикрыл глаза, раскладывая ситуацию на составляющие, как бы ни хотелось, против белогрудов нельзя выступить, они слишком сильны, у них хватает союзников, а доказательства не настолько железобетонные, чтобы выдвигать обвинения. Какие-то бандиты на допросе заявили, что белогрудовы покупали у них товар. Это даже не смешно. Цена такому слову, выбитому на допросе, нулевая. Не говоря уж о том, что покупка сама по себе не является преступлением. Тут Игнат прав. Надо ждать следующих ходов. А пока они не сделаны, разбираться с последствиями. Разрушенный город, уничтоженная электростанция. Это все обидно, но не так сильно, как репутационный ущерб. Хороший момент для нападения выбрали. Как раз под конец конференции. Вместо того, чтобы отпраздновать и показать зарубежным гостям, что здесь можно и нужно работать, что это выгодно, эти гости увидят, что в столице творится хаос. Столько работы на смарку. Но ничего. Князь собирался найти всех причастных, кто шалит на его территории, и спросить с них, заставить их пожалеть о содеянном.